Имя Всемогущий на древнееврейском языке, как Шаддай, означает силу защищающую, дарующую. Бог открывается как дарующий благословения, духовные и материальные. Бог сказал и принял верой обещание Авраам, и послал Господь не мерой благодать его шатрам. Авраам имел обычай, доверяясь, ожидать, от достатка и добычи десятину отдавать. И заботою житейской не был скован его стан, позади был Ур Халдейский, впереди был Ханаан. Жизнь его полна скитаний, неудач, трудов, потерь, но зато обетований много в ней, нам всем пример. Шел он с верою к победе, Бог сказал, знать будет так. В долгожданное наследие сын родился Исаак. Всех, кто Богу доверяет, в небесах награда ждет. Пусть же тот нас ободряет, кто спасение дает. Живая вера – это присутствие Господа здесь, с нами, дающее нам право обращаться к Нему во всех обстоятельствах нашей жизни, со всякой нуждою, и получать просимое по воле Его. Сам Бог сказал: «Просите, и дано будет вам, стучите, и отворят вам». Я стремилась, как лань к водоему, только где мне тебя искать? Ты вселенную держишь в ладонях, словно малую горсть песка. Всю надежду питаю навстречу, так прошу, как просил Исмаил, и уверен, пойдешь мне навстречу, напоив из колодца сил. Как-то жарким летом пресвитеру одной общины привезли духовную литературу, привезли много и вся непереплетенная. До глубокой ночи, в дни, когда не было собраний, брат сшивал дорогие книги, переплетали всей семьей, неделю, другую, конца не видно, а на улице жара стоит, дождя нет. Ради огорода все равно не брошу переплетать, думает брат. Если придут с обыском, все конфискуют, нужно срочно раздать верующим. Огурцы, помидоры подождут. И тут на память брату пришел пророк Илия и его молитва о дожде. Случай жизни Илии не выходил из головы, и брат решил просто и искренне помолиться о дожде. И дождь пошел, да какой, только над его и несколькими соседними городами. Сердце было переполнено восторгом и благодарностью Богу, а руки с усердием сшивали все новые и новые книги. Тебе невозможного нет, мой Иисус, и мертвый восстанет, прозреет слепой, немой вдруг услышит из собственных уст ту песню, что льется чудесной хвалой. Тебе невозможного нету, мой Бог, проказой покрытый становится чист, истерзанный горем увидит любовь, и жаждущий воду найдет, чтобы пить. Тебе невозможного нету, Христос, свободным становится пленник греха, и в мире, где много страданий и слез, дает утешение твоя лишь рука. Тебе все подвластно, и буря, и гром, вселенная вся у тебя под ногой. Но как ни стремлюсь, не понять мне умом, что можешь ты все, мой Спаситель благой. Вселенную словом одним сотворил, ты только сказал, и явилось бытье. Тебе невозможного нет, Боже, сил, ты силен разрушить все горе мое. Аминь.